Арль, 1888. Я вторично уничтожил эскиз Христа с ангелом на Масличной горе. Оливковые деревья я здесь действительно вижу, но не хочу больше работать без модели. Что же касается цвета, то он у меня в голове. Звездная ночь, синий образ Христа, сильнейшего синего цвета. Ангел заглушенного желто-лимонного цвета, и в ландшафте все лиловые тона, от кроваво-пурпурного до пепельно-фиолетового.